Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 47. Снова повезло. Или не повезло. За поваленными деревьями не таились селезийские лучники и арбалетчики. Небольшая группа пленников, среди которых оказался Бурцев, надсмотрщики гнали на расчистку очередной засеки. С тех пор, как Тумен, 10 тысяч воинов татаро-монгольской армии. Кочевников начали обход с Родловской крепости, многотысячной орде пришлось углубиться в лес, а лесов степняки не любили. Леса заставляли растягиваться их в узкую беззащитную колонну. Леса лишали свободы маневра. Леса сводили на нет преимущества конницы, привыкшей к бескрайним степным просторам. А тут еще и засеки. На разбор лесных завалов обычно посылали пленных. Они были не только черновой рабочей силой, но и живым щитом на тот случай, если за непролазными баррикадами из бревен и веток засели вражеские стрелки. От других полонян Бурцев уже наслушался о жестоких лесных стычках. Отчаянные в атаге вроде Освальдовой несколько раз устраивали в буреломах засады. Партизаны не щадили никого, так что первыми под польскими стрелами и копьями гибли пленные поляки. Сами степняки шли на приступ сразу за полонянами. Спешившись, они упрямо карабкались по поваленным деревьям и трупам, словно муравьи, и неизменно одерживали победу над горсткой лесных храбрецов. Нередко тактика живого щита использовалась также при штурмах крепостей или замков. Уцелеть во время таких приступов пленным полякам было практически невозможно, а вот в атаках на засеки шанс на спасение имелся. Полоняны, пережившие лесные столкновения, получали Бурцева. Как только начнут свистеть стрелы, не беги обратно под татарские сабли, а наоборот, прыгай прямо на засеку, забивайся в щель между бревнами и притворяйся мертвым. И если повезет, не растопчет, не зарубит. Пленники рассказывали даже, будто кое-кому под шумок удавалось незамеченным выскользнуть из мясорубки и укрыться в лесу. О таких счастливчиках говорили с завистью. Это была уже третья засека из тех, что приходилось разбирать Бурцеву. Но ни одного шлема и ни одного копейного острия за ней не поблескивало. Силезия больше не разменивалась на мелкие стычки. Тот, кто хотел драться, отступал к Легнице под знамена Генриха Благочестивого. Отступал для решающего сражения. Но брошенные без охраны засеки все же существенно замедляли темп продвижения татар-монгольских войск. Надсмотрщики злились. Нагайки так и плясали в их руках, выискивая жертву. Полоняне, не желая попадать под плеть, работали споро, без понуканий. Вскоре в завале появился расчищенный проход, а армия степняков двинулась дальше. Из леса вышли до темноты, сразу был объявлен привал. Сгущающиеся сумерки осветили тысячи костров, а костры означали долгий отдых. Кхай-Духан берег силы людей и лошадей. Снова, как всегда перед сном, Бурцев расшнуровывал ОМОНовые берцы, благо на диковину для этих мест и времен, но грязную и внешне непрезентабельную обувь не позарились ни тевтоны с куявцами, ни татаро-монгольские воины. Он вынул из-за голеницы небольшой сверток с клочком заветного пергамента. «Мой обрый вац ав». Слова, наспех выведенные кровью Адлоиды, уже стирались. Кровь, пусть даже княжеская, это все-таки не чернила, а на телячьей коже держится плохо. Каждый вечер, таясь от угрюмых польских крестьян, собратьев по несчастью и от неусыпно бдящей стражи, Бурцев доставал послание и заглядывал в пергамент. Он был далек от героев сентиментальных мелодрам, рошающих слезами письма возлюбленных. Этот ежевечерний ритуал требовался для другого – удержаться от соблазна бежать, как только стемнеет. Сразу же, немедленно. И рассудок, и интуиция в один голос подсказывали Бурцеву, а риск непозволительно велик. Стражники не спускали с пленных глаз, и шансов напороться при побеге на кривую саблю или поймать спиной длинную оперенную стрелу несравнимо больше, нежели возможностей благополучно вырваться за границы походного стана. В принципе, Бурцев был готов рискнуть, если бы на карте стояла только его жизнь. Но проблема в том, что сейчас он не вправе решать за себя одного. Сейчас от него зависит и судьба любимого человека. Адлоида, написавшая письмо собственной кровью, ждет и надеется. Погибнув во время неудачного набега, он обманет ее чаяние и тем самым обречет бедняжку на ненавистное супружество. Нет, бежать надо наверняка. Дождаться, как советуют умные люди, лесной заварушки на засеке и дёру. Если из татарского плена выкарабкается он сам, то уж и Аделаиду как-нибудь выручат из беды. Бьерт со спрятанным в них куском драгоценного пергамента Бурцев положил под голову. Так никому не удастся умыкнуть ночью его главное сокровище. Мысли уставшего пленника, само собой, устремились к малопольской княжне. Образ молодой, взбалмошной девушки возник как наяву. Смешной, взвернутый носик, покошачьи зеленые глаза, точечный стан, распущенные русые волосы, великолепное платье. Потом платья не стало. Обнаженная Аделаида, томно улыбающаяся и в то же время необычайно серьезная, призывно протягивала руки. Она была перед ним вся. Свежая, юная, жаждущая. И только волосы, рассыпавшиеся по плечу и груди, еще прикрывали наготу девушки. Бурцев не выдержал, шагнул к ней и шагнул снова, и едва не вскрикнул, когда между ними встал вдруг из ничего и из ниоткуда Казимир Куявский. Лицо князя скрывал глухой тевтонский шлем. Но уж Бурцев-то прекрасно знал, чьи глаза горят лютой ненавистью за узкой смотровой щелью. Казимир поднял руку с обнаженным мечом. Острие клинка ткнуло под ребра, потом еще раз и еще. Сон ушел, пришла боль. «Этот что ли?» Его окончательно разбудил густой бас и густой пинок в подребре. «И это?» Зачастил чей-то тонкий голосок. Бурцев открыл глаза. Отблески почти погасшего костра освещали две фигуры. Один силуэт огромный, словно медведь, поднялся на задние лапы. Гигант при каждом движении позвякивал доспехами. Он нацеплял, на себя железо, кольчуга с длинными рукавами и круглым нагрудником-зерцалом, стальные наручи и латные перчатки. На поясе меч, как ни странно, прямой, без сабельного изгиба. Трофейный, наверное. Голову целиком прикрывает куполообразный шлем, железной полумаской и кольчужной бармицей на лице и затылке. Вторая фигура маленькая и тщедушная, на этом человечке вообще не было брони. Только длинный халат да широкая островерхая шляпа, плетенная из соломы. Лица под шляпной тенью не разглядеть. «Твоя уверена?» – прибасил гигант. «Верена!» – закивал малой. Оба говорили по-татарски. И оба говорили по-татарски скверно. Тот, что в жилете, чуть получше. Тонкоголосый недомерок хуже. Явно это был не их родной язык. «Моя долго смотрела, и моя узнала», — торопливо произнес малой в шляпе. «Этот человек вел польские разбойника и жег наши камнемета возле Вроцлав города. Доложить надо к хайдухан». Сон как рукой сняло. Бурцев тоже «моя узнала» говорившего. Да это тот самый желтолицый старичок-гренадер, швырявшийся под пороховыми гранатами. «Уже доложили!» Медведообразный гигант еще раз больно пихнул пленника ногой под ребра. «Восстань ты!» Вероятно, на ломаном татарском это обозначает «вставай». Но Бурцев приготовился именно восстать. Во-первых, кнули как собак. Во-вторых, испортили такой чудесный сон. А в-третьих... Все равно терять-то теперь нечего, раз с ним опознали поджигателя осадной техники, то, скорее всего, убьют на месте. Значит, двинуть напоследок кому-нибудь зубы – невелик грех. Проснувшиеся и испуганные полоняне отползали подальше, зато отовсюду подтягивались насмотрщики с плетями. «До земляти в тонких замков еще далеко, а ты погубил наши бароки, орденский хвост!» – распалялся гигант. Наверное, тип хотел сказать что-то вроде «орденский прихвостень». Интересно все-таки, какой язык у этого парня родной, если он так безбожно коверкает татарский. Впрочем, хвост в его устах тоже звучит обидно, особенно если орденский. Бурцев напрягся, намереваясь вскочить, и тут, подгоняя нерасторопного пленника, громила в железе, бесцеремонно вышиб ногой из-под его головы обувь. Сами берцы до костра не долетели, а вот выпавший пергамент угодил прямо в присыпанный золотой жар. Послание Аделаиды, писанное ее же кровью, вспыхнуло на красных углях. А вот это было уже слишком. Прыжок, и Бурцев стоит на ногах. Еще прыжок, и голая пятка заныла от удара в круглую нагрудную пластину чужого доспеха. Неожиданный толчок едва не опрокинул татарина в соседний шатер, но Бугай все же удержался на ногах. Гигант взревел, вырвал плеть у ближайшего надсмотрщика. Уклониться Бурцев не успел. Плечо и спину обожгло болью, а еще секунду спустя перед его носом мелькнул бронированный кулак. Бурцев ушел с линии атаки, удачно перехватил руку противника, чуть присел, сопровождая движение закованного железа здоровяка и усиливая его же первоначальный импульс, немного развернулся и еще раз. Наземь тяжелого бойца бросил, в общем-то, бесхитростный, но действенный прием. Увлекаемый энергией своего выпада и собственным весом, утратив контроль над телом, воин упал со звоном и грохотом. Бурцев мысленно поблагодарил тренера-рукопашника, который, помимо всего прочего, обучил его и базовой технике айкидо. Эффективный бросок ошеломил свидетелей схватки, но ненадолго, 2-3 секунды, и дерзкого пленника обступили воины с обнаженными саблями. «Не мешать!» Вдруг раздался повелительный окрик. В свет костров вступил хан к Хайду в окружении свиты. «Пусть дерутся! Хочу посмотреть, сколько продержится пленник против лучшего кулачного бойца моих туменов!» Лучший боец уже поднялся, расстегнул и скинул на землю пояс с мечом, начал снимать рукавицы, обшитые стальными бляхами. «Это лишнее!» – остановил хан. «Дерись в доспехах, целее будешь! Сегодня тебе попался достойный противник, а мне калеки в войне ни к чему!» «Калеки?» Бурцев, конечно, польщен, однако не переоценивает ли старина Кхайду его возможности. С такими соперниками на ринге Бурцеву встречаться еще не приходилось, и не ринга тоже. Он еще раз окинул взглядом снаряжение противника. Бить голову бесполезно, только расшибить о шлем кулаки и ноги. Корпус, упрятанный в кольчугу и нагрудник, тоже недосягаем. Пятка вон до сих пор болит. Да и на руках этого медведя сплошь железо. Уязвимыми остаются только ноги. Широкие штаны да сапоги из плотной кожи не спасут от хорошо поставленного удара. Противник выставил перед собой бронированные кулаки. Правый отведен для удара чуть дальше, чем следовало бы. Левый чуть ниже идеальной защитной позиции. Но в остальном... В остальном классическая поза боксера. И кто после этого скажет, что бокс – английское изобретение? Боксер 13 века попер в атаку. Боец он оказался отменным. Бурцев старался держать противника на дистанции, бил ногами в ноги и тут же отскакивал назад. Татарин, непривычный к подобной тактике, пыхтел, рычал от боли, но удары держал стойко и, хуже того, быстро учился на своих ошибках. Кочевник пытался сократить дистанцию, доспехи несколько сковывали его движение, и лишь вынужденная медлительность спарринг-партнера позволяла пока Бурцеву избегать столкновения с молотоподобными кулаками. Так продолжалось, пока ему не причудилось, будто противник ошибся. На самом деле ошибся сам Бурцев. Перехват на болевой правой руки не увенчался успехом. Кольчужные рукава отцарапали ладони. И в то же мгновение тяжелая левая перчатка со смаком впечаталась в скулу. В глазах вспыхнул и померк свет. Пока Бурцев поднимался, хан Кхайду с любопытством наблюдал за ним. «Надо драться, публика ждет». Он вытер кровь с разбитой скулы. Хорошо же ему досталось. Слава богу, кость цела. Пока цела. И зубы вроде на месте. Правда, кровище во рту полным-полно. На него снова надвигался закованный в железо спарринг-партнер. Бляшки на левой перчатке были в красных пятнах. Против лома, как говорится, нет приема. Бурцев чуть отступил, выигрывая время. Выдержит ли он еще один удар латной рукавицы? Весьма сомнительно. А уж если попадет не под левую, а под правую руку, то второй раз точно не встанет. Эх, ему бы сейчас такие же боксерские перчатки до полувесистей. А то нечестно получается, неспортивно. Ладно, Измайлово племя, раз вам по нраву бои без правил, так тому и быть. Он сам ринулся в атаку, огласив воздух трехэтажным матом, не польским и не татарским. Но нет в этих языках тех же убедительных и выразительных слов, с какими шли на смертный бой, наверное, еще древние русичи до христианских времен. Матерился он сейчас вдохновенно, самозабвенно, во всю глотку, немало не заботясь о том, что изощренного смысла его диких выкриков все равно не поймет и не оценит ни один человек в татаро-монгольском войске. У микрофона был Махмутов Даниил,